Эпилог. 10 миров лет спустя. Лика. «Я точно должна присутствовать на этом ужине?» Недовольная данным обстоятельством, спросила я у Трейса. «Как-то в прошлом не заладились у меня отношения с его светоносным величеством. Он мне Дарханса вручил. Я еле успела его домой вернуть». «Верно. И этот ужин — отличная возможность наконец узнать причины столь подлого поступка». С легкой улыбкой ответил майстер, скользя по мне восхищенным взглядом. Хоть я и бурчала, но уже была в шикарном платье и с красивой прической. Лишь сомневалась до последнего в своем согласии встретиться с вредным Эльрином. «Лика, не беспокойся, никто тебя в обиду не даст. Если не хочешь, можешь вообще с ним не говорить. Это будем делать мы». Попытался успокоить меня Файн, и мне пришлось согласиться, принимая предложенный Шейром локоть и покидая нашу спальню. Подобные встречи с различными представителями структур управления планетами происходили очень часто. И всегда на планете бытия, теперь открытой к посещению существ, согласно новому межгалактическому закону. После того, как спустя почти год наша с майстром связь окрепла, благодаря нашим с ним стараниям, майстры начали пробуждаться от своего вечного сна. И благо, что не резко все, а поочередно. К моему изумлению, дети майстров оказались вполне взрослыми существами. По моим прикидкам, самым младшим оказался юноша лет 16. Сколько ему было на самом деле, я не знала. Но была рада, что это были вполне себе взрослые майстры, которые могли о себе позаботиться сами. Не то чтобы мне было в тягость заниматься детьми, обнаружься, а не среди майстров. Скорее, мне было бы страшно взвалить на себя ответственность за чужие жизни. Конечно, все, кто просыпался, в обязательном порядке имели поддержку от моей семьи и от всех членов Межгалактического Совета, о чем позаботился Трейс. Да, всю правду пришлось открыть и Совету, который, в свою очередь, донес информацию в необходимом объеме жителям своих планет, галактик. Очень быстро все узнали о Райрах и Майстрах, и на планету Бытия повалили целые экскурсионные группы. Конечно, то была лишь общая информация, и на планету пускали строго определенное количество существ. И все это сопровождая многочисленной охраной, которая была натыкана всюду на той территории, которая была доступна для экскурсионных групп. Но из всего этого тоже имелось исключение. Райры. Теперь, когда обнаруживались прекрасные представительницы этой расы, они в обязательном порядке конвоировались сюда. Трейс побеспокоился о том, чтобы каждый был выделен здесь участок, построен дом и предоставлены слуги и помощники, готовые подсобить со всем необходимым. Тем райерам, что уже давно жили на разных планетах, как Олесия, было предложено тоже переселиться сюда. Но не все согласились. Например, та же Олесия ответила категоричным «нет», сообщив, что ей и на Эорате прекрасно живется. От поиска мастера для себя она и вовсе отказалась, заявив, что если надо, он сам ее найдет. К тому же, где искать ее, все знают. Надеюсь, ей попадется мастер, который будет ей подстать, иначе наша раса снова окажется в опасности. Но Трейс обещал проконтролировать данный момент и не допустить повторения истории. И он сдержал свое слово. Через 5 лет мастер для Олесии нашелся. И Лаэс оказался тем, кто смог в мгновение усмирить девушку и заставить ее взяться за ум. Олесия только что в рот Лаэсу не заглядывала, согласная на все, что тот предлагал. Словно ее дарханец очаровала не майстр. Но, кажется, они по-своему были счастливы. К слову про Дархан. Мой любимый Шейр про него не забыл. Мало того, он был постоянно на связи с Тайратом, так еще и наведывался туда с дружественной миссией как представитель правящей династии Армиана каждый год и возвращался с отличными новостями, радуясь тому, как изменилась жизнь на Дархане после того, как Тайрат со своей парой стали правителями там. И да, мой Барс стал советником своего брата Арея. С ним я тоже имела честь познакомиться. И он оказался вполне адекватным, как и его отец, который ушел на покой. А точнее, решил, наконец, пожить для себя. Впрочем, про нас тоже не забывал. И всячески намекал на внуков, почему-то требуя их только от Шейра. Но после открывшейся правды было столько дел, которые необходимо было сделать, что было попросту не до детей. Но я была уверена, что вскоре мы задумаемся об этом. И, возможно, я подарю первенца своему майстру, который еще на Армиане лишился своей силы, отдав ее мне, и был пока не в силах вернуть до момента исполнения нашей основной миссии перед Вселенной. Что же насчет последствий глобальной катастрофы, то она сошла на нет. С того момента, как я зарайрилась на Трейси, и Вселенная дала нам шанс, ни одна цивилизация не погибла. И мы надеялись, что эта тенденция продолжится и дальше, давая планетам и их жителям жить не в страхе, а в свободе, без опасения, что в один день они погибнут без причины. «Лика, все нормально?» — отвлек меня от мыслей Шейр. А я, вскинув голову, поняла, что мы уже стоим перед дверьми в гостиную, где нас ожидает его светоносное величество. «Да, просто задумалась», — улыбнулась я своему мужу. И как только слуги перед нами открыли двери, вместе со своими мужчинами переступила порог, сразу же встречаясь взглядом с обаятельным серокожим мужчиной. На удивление, он был уже в годах и выглядел как старый хрыч. Да, именно такое впечатление о себе он и производил. Сверкнув своими голубыми глазами, его светоносное величество поднялся со своего места, ожидая нашего приближения и протягивая руку именно мне, оставляя на моей тыльной ладони еле ощутимый поцелуй. «Драгоценная Райра, наконец-то я имею честь познакомиться с вами лично. Безумно рад вас видеть», — заявил он. «Добро пожаловать, но должна признаться, что ваш подарок показал вас не с лучшей стороны». Сразу же дала я понять ему, что совершенно неблагодарна за это. «Но должен же я был подтолкнуть Трейса к активным действиям, а заодно и помочь вернуть имущество хранителя кинжала Вечности», — невозмутимо ответил он, а я изумленно уставилась на него. «Подтолкнуть?» «Конечно, ревность моя дорогая. Он должен был испытать это волнительное чувство». «А Шейр?» Совсем растерялась я. «Откуда вы узнали, что кинжал Вечности на Дархане? И почему именно армянец должен был стать хранителем?» «О, драгоценная Райра, да хранителями всегда были армянцы!» С какой-то хитрой улыбкой ответил он, а я недоверчиво посмотрела на него, не сходилась. «Нирон, хватит ее мучить. Просто уже признайся, что ты что-то увидел в своем пророчественном сне». Влез в наш разговор Трейс, а я перевела удивленный взгляд на него. «Лика, у его светоносного величества есть такая способность, как пророчественные сны. Его мать была Адаланкой, последним представителем давно исчезнувшей расы. А они всегда были очень связаны с мирозданием и вселенной в целом. И рано передались частично ее способности». Такие, как редкие моменты ясновидения. «То есть вы все знали, как все обернется?» — спросила я у мужчины. «Не все, лишь пару моментов. Точнее, даже я знал, что мне нужно преподнести тебе столь необычный подарок в виде Дарханца. Ведь это зависело именно от меня. Правда, пришлось спешно искать по аукционам довольно определенного. Но мне повезло. Остальное меня никоим образом не касалось, и вмешиваться я не мог», — пояснил он, а я кивнула. «Это объясняет ваш поступок», — призналась я, неожиданно понимая, что уже и не злюсь. Да и не злилась. Я просто боялась, что он снова выкинет что-то подобное при новой встрече. Вот и не хотела с ним видеться. «Надеюсь, вы не в обиде», — улыбнулся Эльрин. «Если вы не привезли с собой еще одного Дарханца, то нет», — пошутила Яна, что его светоносное величество неожиданно повернул голову к своему помощнику, прося его принести подарок. Естественно, я напряглась, да еще как. «Миран, ты все же достал ее?» — полюбопытствовал Трей, сделая шаг вперед и будучи точно в курсе происходящего. «Ты же меня знаешь, для меня нет ничего невозможного», — похвалился правитель Эльрина. «И мне бы спросить, о чем они, но я банально не успела». Двери гостиной распахнулись, и я увидела, как в комнату проходит девушка с обворожительной улыбкой. На долю секунды я посчитала, что мне привели рабыню. Но когда она приблизилась, протягивая мне искусно сделанную шкатулку из дерева, мне пришлось отбросить нехорошие предположения. Взволнованно протянув руки, я приоткрыла крышку, завороженно разглядывая великолепный браслет, сияющий белоснежными камнями, которые ослепляли своей красотой. «Последняя сохранившаяся реликвия наших предков, дорогая. Ее отправили на землю вместе с детьми Райер много миров назад. И там же она затерялась», — пояснил Трейс, аккуратно беря украшение и защелкивая на моем правом запястье. «Ранее считался символом правящей династии, и сейчас он по праву твой». Коснувшись пальцами моего подбородка, заставил он приподнять голову и отвести завороженный взгляд от этого великолепия. «Мой? Но почему?» — растерянно посмотрела я на мужчину. «Потому что с твоим появлением началась новая эпоха, драгоценная наша Райра. Ты спасла всю вселенную. заявил Майстр, а я в который раз убедилась, что Вселенная не ошиблась, когда зарайрила меня на Трейси. Я сама не ошиблась, когда зарайрилась на Шерри и Файни. Ведь лишь с ними я обрела счастье и любовь, а еще веру в светлое будущее, которое нас ждет. Еще 5 миров лет спустя. «И куда ты отправил их в этот раз?» Полюбопытствовала я у Трейса, устраиваясь у него на коленях и прижимая щекой к его груди. Я нашла Майстра в саду неподалеку от взлетной площадки. Арси попросилась к дедушке, а Шейр вмиг собрал вещи, сел в корабль и улетел. «Ты же знаешь, он от малышки без ума. Как увидел при рождении, что у нее лиловые волосы, так голову и потерял», — усмехнулся Майстр. «Инстинкты». Улыбнулась я, поражаясь, насколько крепкая связь образовалась между моей маленькой 3-летней девочкой и ее папой-армианцем. А Файн? Твой любвеобильный муж и наш остроухий сорванец Алан решили составить им компанию. Отрапортовал мужчина, я кивнула. Старший сын постоянно крутился около отца, став его полной копией. Чем старше он становился, тем меньше я находила свои черты в маленьком Эльрине. Значит, мы остались одни. Улыбнулась я, а Трейс ласково провел ладонью по моим волосам. «Хочешь тоже посетить что-нибудь интересное? Ты так и не выбрала мир для нашего будущего малыша». «Ты думаешь, мы готовы?» С сомнением протянула я. «Думаю, ты слишком уж переживаешь. Вселенная уже не раз посылала нам намеки о том, что стоит задуматься о представителе новой расы. А мы все тянем». «А вдруг не получится?» Взволнованно посмотрела я на Трейса. «Получится, Лика. У нас получится самый лучший и самый красивый малыш во Вселенной. И он станет началом нового цикла жизни. Вот увидишь». Пообещал мне муж, оставляя на моих губах легкий поцелуй. И я сдалась. Да, меня до ужаса беспокоила столь важная миссия, возложенная на наши с Майстром плечи. Наверное, поэтому я долго не решалась, опасаясь, что мы все испортим. И нашей тихой семейной жизни придет конец. Но время шло. Появился Алан, после Арси. И вроде можно было уже задуматься о новом маленьком чуде, но... Только сейчас я нашла в себе силы на это. Силы, чтобы отринуть все сомнения и довериться моему любимому мужу, который постоянно доказывал своими действиями, что я ему дорога. И несмотря ни на что, он сделает все, чтобы защитить меня и моих родных. Подхватив меня на руки, Трейс крепко прижал к своей груди и направился в сторону дома. Довольно быстро мы оказались в святая святых, наших покоях, где Майстер опустил меня на кровать, тут же захватывая мои губы в сладкий плен. Я ответила ему. Ответила со всей той любовью, которую испытывала к некогда ненавистному мне главе Межгалактического Совета. Сейчас же я не допускала ни единой мысли о том, чтобы представить свою жизнь без него. Оба Трейса перешли на лицо, скользнули по щеке вверх, прокладывая дорожку из нежных поцелуев. А после вдруг спустились на шею, вызывая толпу мурашек, пробежавших по телу вниз. Зарывшись пальцами в волосы Трейса, я выгнулась навстречу его губам, открыла доступ к шее, позволила его рукам скользнуть по моему телу, освобождая от ненужной сейчас одежды. Вмиг мы потеряли связь с реальностью, увлекшись друг другом. В попытке быстрее добраться до желанного тела, мы позабыли обо всем, награждая друг друга торопливыми страстными поцелуями. «Моя Райра!» — шептали губы Майстра, спускаясь на грудь и не пропуская ни сантиметра моего возбужденного тела. Каждый его поцелуй вызывал новую и новую волну горячего безудержного безумия, охватывающего меня. «Мой Майстр!» — шептала я в ответ ему в губы, пробираясь руками под тонкую ткань рубашки. Срывала с любимого мешающую одежду, подаваясь вперед, на него и меняя нас местами. Оказавшись сверху, я на пару мгновений замерла, скользнув взглядом по расслабленному подо мной мужу, смотрящему возбужденным до нельзя взглядом. Его руки легли на мои бедра, сжали, подтягивая меня выше, чтобы я в полной мере ощутила возбуждение Майстра. И невольно выдохнула, прикусывая нижнюю губу и, кажется, еще сильнее заводя Трейса. Я успела только склониться над ним, прижаться губами к его шее, скользнуть поцелуями по груди вниз, как мы снова поменялись местами, и я оказалась под Майстром, сжавшим в своих объятиях и впившимся в мои губы страстным поцелуем. Я даже не могла толком вдохнуть, ведь Трейс словно обезумел, зацеловывая все мое тело. Шея, грудь, живот и ниже. Значительно ниже, проводя языком там, где каждое касание вызывало словно разряды тока по телу. Кажется, я отключилась, потерялась в головокружительных ощущениях, в ненасытных действиях Трейса, доводящих меня до безумия. Стоны один за другим срывались с моих губ, а пальцы безуспешно цеплялись за плечи мужчины, то ли пытаясь остановить, то ли наоборот, призывая продолжить. Я не понимала, что творю, пока язык супруга скользил между складочек, лаская маленький комочек нервов, который вызывал волны жара и желания большего, чем эти невыносимые действия. Но я все же остановила его, прекратила это безумие, привлекая к себе и снова переворачивая нас, а после с наслаждением опускаясь на возбужденный член Трейса, выдыхая громкий стон и чувствуя, как мастер скользит рукой по моей груди, лишь добавляя этим невероятных ощущений, приятных, будоражащих, сумасшедших, притягательных. Начав свои движения, я чуть прикрыла глаза, но все равно наблюдала из-под опущенных ресниц за своим мужем. Затем, как он тяжело дышит, как смотрит в ответ, как его руки ласкают мое возбужденное тело, так любимое им. И этот вид лишь добавлял еще больше чувств этому сексу. Толчок еще один, глубже, быстрее, безумнее. Я словно не могла насытиться этим, насладиться каждой минутой, проведенной с моим мастером. Боялась достичь грани быстрее него. Но лишь усугубляла своей спешкой ситуацию. Пару раз Трейс останавливал меня, сжимая руки на моих бедрах, привлекал к себе, зацеловывая мои плечи, опаляя их тяжелым горячим дыханием, а после все по новой. Раз за разом мы вместе достигали зыбкой грани, чтобы остановиться на самом краю, изводя этим друг друга. Пока в какой-то момент не сорвались в головокружительный оргазм, прошивший тело насквозь, накрывшись головой, словно тягучая волна экстаза. Она обволакивала, завлекала в свой теплый кокон, даря минуты блаженства. Мы с Трейсом, прижимаясь друг к другу и прикрыв глаза, пытались прийти в себя, деля невероятные ощущения на двоих. Но получалось плохо, словно этот раз был особенным и не отпускал, растягивая удовольствие, что все ощущалось как-то еще более волшебно, чем обычно. «Драгоценная», — услышала я шепот Трейса, который до этого момента неторопливо покрывал мое плечо легкими успокаивающими поцелуями. «Твоя кожа сияет», — добавил он, а я, распахнув глаза, обнаружила, что он прав. Легкая мерцающая пыль ровным слоем покрывала всю меня, но она выглядела настолько уместно, что, казалось, была здесь всегда. Словно я вся состояла из этих мерцающих блесток, сейчас удивляющих нас с мастером до нельзя. «Что это?» – прошептала я. «Вероятно, нам хотят сказать, что вскоре мы станем родителями удивительного малыша, которого так ждет Вселенная», – ответил Трейс. И его слова отозвались в моей груди приятным теплом. Прижавшись к Трейсу, я нежно поцеловала своего мастера в губы, ощущая себя до нельзя счастливой. Стоило пойти в тот злополучный день через парк, чтобы в итоге оказаться проданной, точнее не проданной, на межгалактическом аукционе и обрести счастье в виде горячего Эльрина, готового защищать меня от любой опасности, опасного армянца, совершающего благородные поступки, и пугающего майстра, полюбившего всей душой Райеру, которая нагло забрала у него силу при первой же встрече. Вселенная преподнесла мне щедрый подарок, за который я благодарила ее каждый день. И уверена, буду благодарить еще много раз, ощущая себя самой счастливой и любимой во Вселенной.